Глава 21. Лекса. У отчаяния особый вкус. Невесомого хруста осколков стекла на зубах. Когда все, из чего состоял смысл тебя самого, раздавлен в крошке и режет тебе язык, небо, горло, когда ты глотаешь сгусток боли, чтобы закричать. Но кричать не получается, а так хочется проснуться, распахнуть глаза и понять, что кошмар остался где-то во мраке параллельной вселенной и случился не с тобой, а с твоим двойником. А вместо этого сплёвываешь кровь из изрезанного крошками стекла рта и, шатаясь, стоишь на четвереньках на полу, потому что встать нет сил. Ты в самом эпицентре кошмара и задыхаешься от боли. Я умоляла меня выпустить. Я кричала и билась в стены комнаты. Я металась в ней, как раненый зверек в тесной клетке. Выла и скулила. Ломала ногти от двери. Орала на весь дом, чтобы меня выпустили, чтобы позволили проститься с ним. Но с того момента, как охрана отца нашла меня у здания офиса и затолкала в машину. Со мной никто не разговаривал. Меня привезли домой и заперли в комнате. Никто из слуг со мной не общался. Мне приносили еду и тут же уходили, проворачивая ключ в двери. Сотовый отобрали, как и компьютер. Я знала, что отцу хотелось бы снова на мне места живого не оставить. Но у нас Саид, и он не даст меня бить. Но я понимала, что как только Ахмед поймет, что я беременна, он забьет до смерти. Но мне уже было все равно. То самое желание жить уже поблекло и стерлось, освобождая место черной паутине, окутывавшей меня коконом безысходности. Первый день я лежала на полу, свернувшись и постановая от боли внутри, без слез, глядя в никуда. Плакать все же намного легче. Когда нет слез, глаза словно кровью налиты и трескаются, пересыхая. Меня оглушило настолько, что я не могла думать. Мне казалось, что я сошла с ума. Но сумасшедшие не понимают этого. А значит, до сумасшествия мне было далеко. Может, это было бы счастьем — свихнуться настолько, чтобы стало все равно. Обернуться птицей и улететь высоко-высоко в космос прошлого, которого не было никогда. Ко мне не пришло какое-то осознание, что Андрея больше нет. Я не могла думать об этом. Я себе не позволяла. Только руки к груди прижимала. Мне моментами казалось, что там все разворочено и зияет огромная черная дыра. Так было больно. Я лежала на полу в полной темноте, и вокруг меня вертелись светящиеся скрипичные ключи. И он, везде он, частицами из нот, из сплошных черных линий по белым нотным листам рассыпался на матрасы необратимости со стонущим звуком страшной потери, которую не осознать и не принять никогда. Я смотрела из-под отяжелевших век на нереально красивое лицо, на раскачивающиеся кадры, где мы вместе. Они дрожат и горят в воздухе, полыхая синим пламенем, стекая ледяным воском, исчезающими каплями на пол. И мои слова последние молотком по голове дробят череп, и осколки в виски впиваются так, что от боли я вою и катаюсь по полу, и, кажется, я разучилась моргать. Смотрю на сменяющийся медленный калейдоскоп, колышущийся в языках пламени и в глазах режет так, что сосуды лопаются, а я оторвать взгляд боюсь. Картинки исчезнут, и тогда я от боли с ума сойду. Я была в твоем времени, наверное, временно. Я была в твоем имени, цветом инея. Бился жизни каждый миг для тебя. А потом они начали таять, кадры с ним и со мной, растворяться в воздухе, тускнеть, исчезать без следа. Нет, нет, нет, о нет, пожалуйста, не надо, вернитесь, я прошу вас, не надо. Я шептала хриплым голосом и ловила их скрюченными дрожащими пальцами, как маленькие дети ловят мыльные пузыри. А потом растерянно смотрят на пустые ладони, ползая по полу и хватая иллюзии руками, падая ничком и чувствуя, как начинаю разрываться изнутри, как меня накрывает и становится страшно, что вот оно, агония от тоски и понимание, что как бы я ни пыталась, я не уберегла его, не уберегла, черт бы меня побрал. Ненавижу себя, суку, ненавижу, тварь эгоистичную, нельзя было, нельзя, я виновата. Ведь я могла рядом быть, могла все это время провести с ним, и пусть бы отец уничтожил нас обоих. А так, так Андрей погиб, ненавидя меня за предательство. Наверное, жить с этим осознанием больнее всего. С моим прощальным «не люблю тебя». Боже, я ведь даже не увидела его, не попрощалась. Поползла к двери и ударила в нее кулаками, потом сильнее и сильнее, пока не ободрала ногти до мяса и не сорвала голос так, что начала кашлять кровью. Казалось, что в доме никого нет, а я билась и билась в дверь, то затихая, то сходя с ума снова. От одной мысли, что его закопают, а меня не будет рядом, я начала задыхаться, держась за соднящее, словно в огне горло. Потом выбилась из сил и лежала у самой двери, снова глядя в пустоту и слыша монотонные, режущие уши звуки скрипки, как будто струна за струной рвется и на моей шее захлестывается, затягивая до крови. Несколько раз ползла в ванную, доставала таблетки из урны, смотрела на них, а руки сами живот обхватывали, и глухое, обреченное «нет» приговором. Все, что есть у меня, наше, уберечь должна. Он бы хотел, я знаю, что хотел бы. Что ты видишь в моих глазах сейчас, Александра? Не знаю, там столько мрака, все черное. Ты весь тонешь в своем черном. Жизнь далеко не для всех бывает радужной. Бывает. Жизнь такая, какой ты сам ее рисуешь. Нет, жизнь далеко не такая, какой ты себе ее рисуешь, девочка. Я хотела бы раскрасить твой черный, но ты заливаешь мою радугу мраком и ненавистью. Радуга для маленьких наивных девочек, Александра. Со временем жизнь больше похожа на болото. Я бы хотела нарисовать для тебя радугу. Я нарисовала для него могильный крест. Я нарисовала для него багровыми пятнами горе и слезы. Я рисовала ему не радугу, а смерть. А он? Он был настолько сильным, настолько мужественным, что ни разу не отобрал у меня кисточку с красками. Он доверил мне рисовать нашу жизнь, отдав мне холст, а я залила его кровью. О, где-то там наверху жестоко посмеялись надо мной, отняв право распоряжаться моей жизнью, потому что она не принадлежит мне. Поползла обратно к двери, чтобы биться в нее снова, а она вдруг поддалась. Я стихла и толкнула ее ладонями, встала на ноги, держась за косяк и всматриваясь в пустоту коридора затуманенными глазами. Споткнулась о что-то и опустила взгляд вниз. Пистолет. «Ну что, пацаны, помянем графа? Я бы не отказался на похороны съездить. Вкусная жрачка, слюни, сопли. Глянуть, как аристократа этого хоронит, суку. Наших пацанов недавно положил, как котят. В Цинковых на родину отправляли. Думаешь, тебя б в воронье гнездо впустили? Моя воля, я бы этих сук перестрелял прямо там, чтоб все семейство хоронили. Ахмед такого распоряжения не давал и не даст. Времена другие сейчас. Все тихо должно быть и красиво. А ты, блядь, вечно в стиле пилы хрень кровавую устраиваешь. Мне невыносимо захотелось нажать на курок и заткнуть им рты, чтобы молчали твари, чтоб не смели об Андрее говорить вот так. «Эй, ключи от машины мне и ворота открыть!» Они подскочили и обернулись ко мне. Я увидела, как округлились их глаза. «Ух ты ж, мать твою! Александра Ахмедовна! Пистолет? Осторожно!» «Знаю, что пистолет. Я выстрелю, ясно? Выстрелю, и будет тебе тут кровавая бойня в стиле пила. Как ты любишь, ублюдок!» Нет, я не направила пушку на них. Я приставила ее к своему подбородку снизу. «Как думаете, папочка простит вам мою смерть?» Один из лохов кинулся к кобуре, а там было пусто. «Блядь!» Я не могла сейчас думать о том, кто украл у охранника пистолет и подкинул мне под дверь. Но тот, кто это сделал, теперь в списке моих лучших друзей. Жаль, отблагодарить не смогу, а еще хуже. Скорее всего, мой неизвестный помощник умрет мучительной смертью, когда отец узнает, кто это был. «Что такое? Пушка пропала?» — нервно засмеялась. «Папа тебе яйца отстрелит, евнухом будешь». Швырнула в них порножурналом с тумбочки. «Давай ты, лысый, ключи от машины и ворота открыл. Одно ваше движение, и я вышибу себе мозги. Мне нечего терять. Я конченная, больная психопатка и хочу сдохнуть. Вы бы не хотели, чтобы это произошло прямо здесь, правда?» Самый высокий и здоровый из них посмотрел на лысого. «Дай ей ключи, а ты ворота открой. Если выстрелят здесь, нам надо будет ноги уносить. Или за ней следом». Лысый порылся в кармане и швырнул мне ключи. Когда я их ловила, он дернулся ко мне, а я чуть не нажала на спусковой крючок. Здоровяк заорал и схватил лысого за шкирку, оттягивая назад. «Не дергайся, не тот случай. Пусть делает, что хочет. Ей все с рук сойдет, а нам нет. Эй, ты! Где хоронят? Воронова!» Голос дрогнул. Я выбралась из дома через черный ход. Меня тогда не настораживало, что все так просто. Что мне явно кто-то расчистил дорогу, подбросив пистолет под дверь. Пока ехала, казалось, что я где-то в иной реальности. Наступило онемение всего тела, как будто я под временной анестезией, и я точно знаю, что когда она отойдет, я буду рвать горло до крови от бешеной и адской ломки по нему. Дождь хлестал по стеклу с каким-то остервенением и шумом, создавая в голове свою мелодию смерти. Дворники сметают разводы хрусталя со стекла, а я вместо дороги вижу его лицо. По нему катятся капли воды, как тогда в душе. «А может, лучше все прекратить прямо сейчас? Вы же этого хотите? Видеть, как я сломалась? Что если я порежу вены у вас на глазах? Вы бы этого хотели? Режь, если хочешь. На меня это не действует. Папу своего шантажировать будешь, а мне плевать». «Не буду. Не заставите. Можете колоть, чем хотите. Можете даже убить. Я не стану, не стану. Я вам не игрушка. Я не вещь. Я ни в чем не виновата. Я домой хочу. Я хочу домой. Выпустите меня отсюда». «Не буду. Я домой хочу. Сдохнуть хочу, ясно? Вы добились своего. Я хочу сдохнуть. Отпустите меня, пожалуйста. Мне страшно». «Хватит». «Холодно. Мне холодно». Успокоилась, дура малолетняя, чокнутая. Тогда я увидела, какие красивые у него глаза. Такие темные, прозрачные, с этими всполохами огня, от которого мурашки по всему телу разбегались. Я ведь именно тогда и полюбила его, когда осколок стекла из рук выдрал и под воду ледяную засунул. И у меня по щекам тот же дождь катится. Если бы вернуть все назад, я бы отказалась от него. Я бы оставила его Насте. Неважно, кому угодно, лишь бы он жил. А сейчас я могу лишь молить Бога, чтобы успеть, чтобы гроб в могилу без меня не опустили. Ты что сейчас делаешь? Тебя жду. Правильно. А еще что? Не знаю. Держу телефон. Нет, вот сейчас ты должна мне улыбнуться. Не буду. Это что за бунт на корабле? Я улыбаюсь. Ты врешь, а не улыбаешься. А я уже дома. Бросила машину у ворот кладбища. Глядя на выстроившиеся в ряд автомобили под стеной проливного дождя. Все с цветами, в черной одежде, ни одного журналиста. Толпой вокруг закрытого гроба выстроились. Я на лица их смотрю. И меня тошнит все сильнее и сильнее, потому что я вижу в первом ряду отца Исаида. Они на гроб смотрят, а у меня внутри все переворачивается, обрывается, сплетается в кровавый сгусток отвращения и дикого протеста, от которого кажется, что не дождь на кожу капает, а серная кислота. Только Ахмед мог цинично прийти на похороны того, кого убил, чтобы с издевательским триумфом смотреть на собственную победу. Как он смел! Как смел прийти и осквернить! Как смел! Ненавижу тварь! Ненавижу мразь! Он радугу мою убил. Он меня живьем похоронил. Он кожу с меня живьем содрал и пришел. Посмел прийти. Пальцы пистолет сжали под свитером. Невыносимое желание убивать. Оно сильнее всего в этот момент. Я хочу, чтобы он боль почувствовал, чтобы корчился в агонии, чтобы понял, как я его ненавижу. Осознал, что нет у него дочери, что я его враг. Я не прощу ему ни маму, ни Андрея никогда. Меня шатает из стороны в сторону, и я смотрю, как медленно берут гроб на плечи мужчины и несут вглубь кладбища. Вся процессия двигается куда-то вперед по мокрому асфальту. Следом батюшка идет, молитву читает. И я иду следом за ними, как будто пьяная. Но меня никто не видит. Да и я не вижу никого. Никого, кроме отца, с черным зонтом и букетом роз в руках. И сталь печет мне ладонь вместе с обжигающей ненавистью. От боли дышу сквозь стиснутые зубы. И мне кажется, что дышать я не могу. Яд вдыхаю. Легкие от него болят. Это он, вот этот человек, с такой же фамилией, как у меня, отравил мой воздух. Они возле вырытой могилы остановились, а я от боли уже ничего не слышу. Даже дождь у меня в ушах стих. Там только музыка наша с Андреем играет. Где-то вторым кадром, посреди могил и крестов, мы с Андреем танцуем под нее, а сквозь нас просвечивают эти черные силуэты и венки. Так много венков. Сквозь нас отец просвечивает, смотрит на гроб, и я слышу сквозь играющую музыку голоса людей снова вперемешку с шумом дождя. Они раздражают и заглушают мелодию. Мне хочется закричать, чтобы они заткнулись. Но я, оказывается, не умею разговаривать, или у меня нет голоса именно в эту секунду. Почему гроб закрыт? Спицами прямо в мозги, через барабанные перепонки, уродливо пошлым вопросом. Так ему всю голову разворотило. Мозги и осколки черепа асфальт забрызгали и стеклянные двери. Тошнота захлестнула все теми же шипованными струнами горла. Заткнитесь. Не говорите о нем так. Все заткнитесь. Я сама не поняла, что закричала это вслух, и не поняла, что сжимаю в вытянутых руках пистолет, направив его на отца. «А ты? Что ты здесь делаешь? Убийца! Ну давай, скажи всем, что это ты его убил!» Глаза отца расширились, а люди шарахнулись в стороны. «Пришел отпраздновать, да? Повеселиться и сплясать на его костях?» «Лекса, опусти пистолет», — голос Саида прорывается откуда-то со стороны сквозь шум. Он говорит по-чеченски, как и я сама. Отец молчит. Он расширенными глазами смотрит на оружие в моей дрожащей мокрой руке, а потом на мое лицо. И я вижу, как кривится его рот от полученного удара. «Не ожидал?» «Да, я хочу тебя убить и убью». «Свадьба, говоришь?» «Нахрен свадьбу твою? Никакой свадьбы не будет!» Швырнула кольцо в грязь. «Ты что делаешь, идиотка? Пистолет убери, пока не поздно. Сначала пристрелю тебя. Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу, как о смерти твоей мечтаю. За то, что маму убил, жизнь мою разрушил, будь ты проклят!» «Закрой рот, Лекса!» Шипит, а я в него целюсь, и меня трясет всю. «Хватит мне рот закрывать! Что такое? Они все услышат?» «Услышат, какая ты мразь! Так они и так знают, все эти лицемеры, кому ботинки лижут!» «Думаешь, они не проклинают тебя? Зря. Все эти твари ненавидят тебя и ждут твоей смерти. И знаешь, они правы. Я тоже жду твоей смерти». «Молчи, дрянь. Не буду молчать. Ненавижу тебя. Это ты его убил. Ты убил его. Знаешь, перед тем, как я пристрелю тебя, ты должен узнать. Не выйду за Исхана. Я от Андрея ребенка жду, ясно? И никто его у меня не отберет. Никто, даже ты. Ах ты ж сука!» Метнулся ко мне, а я на спусковой крючок нажала. И отец странно дернулся, упал сразу же на колени. Взгляд на свою грудь перевел и на пистолет в моих руках. Люди закричали, а я оружие на них направила, обезумевшая, дрожащая, как в лихорадке. А потом швырнула пистолет и побежала. Сама не знаю куда. Подальше оттуда, куда глаза глядят, туда, где боль стихнет. Когда меня кто-то схватил, я закричала, но мне рот закрыли и впечатали в покосившееся здание сарая. «Тише, тише, ты не ори!» Башира, такая же мокрая насквозь, как и я, в хиджабе и плаще поверх него в глаза мне смотрит. «Тихо, надень и за мной иди. Если жить хочешь». В руки пакет мне ткнула. Я на себя мокрый хиджаб, как у нее, натянула молча, глядя ей в глаза. Не знаю почему. Наверное, у меня просто выбора не осталось. Я совершенно обезумела. Башара меня вывела через дырку в ограде к старой ладе серебряного цвета. На плечи мне свой плащ накинула и в машину затолкала. Сама за руль села. Мы с места сорвались, а меня трясет так, что зуб на зуб не попадает. К кладбищу полицейские машины мчатся, а мы спокойно вперед едем. Башара хиджаб с головы стянула и назад кинула. Ко мне повернулась и воду на колени бросила. «Попей и успокойся». «Я отца убила», — шепчу, и зуб на зуб не попадает. «Мразь, а не отца. Правильно сделала. Только я думала, ты умнее будешь, и не при всех это сделаешь. Но что уж теперь, придется расхлебывать последствия. Да и не убила ты его. Стрелять не умеешь. Максимум ранила тяжело. А так, я уверена, что на нем бронежилет был. Как только очухается, тебя искать начнет. Поэтому я тебя за собой утянула». Пошатываясь на сиденье и дрожа от холода, я тихо спросила: «А тебе это зачем? Ты кто такая?» «Я? Никто. Он никем меня сделал. Когда и сына, и дочь у меня отнял, на смерть послал. Я убить его пришла. А ты это за меня сделала. Пусть знает, каково это — от руки ребенка своего умирать. Гул в голове нарастал, и я прислонилась лицом к стеклу, чувствуя, как все тело немеет опять, как боль захлестывает с головой и дышать нечем опять. Я тебя спрячу. Так спрячу, что никто не найдет, ни одна тварь. А мне все равно. Нет меня больше. Я где-то там, в вальсе дождя растворилась и каплями в землю вошла, чтобы под землей обнимать его и всегда рядом быть. Вот и нет больше у меня радуги. И никогда не будет. Черная я теперь, как и Андрей когда-то. Закрыла глаза под равномерное покачивание автомобиля на дороге, чувствуя, как женщина рядом прикрывает меня своим плащом. Мы остановились в дешевой гостинице, где Башара мне волосы в черный цвет перекрасила и постригла под короткое каре. Она кромсала пряди, а я в зеркало смотрела, и мне казалось, что там в отражении кто-то другой. Ведь я не могу быть живой, когда его нет. Это неправильно. Так не должно быть. Страшно и несправедливо. Тех, у кого душа одна на двоих, их нужно вместе забирать. Нельзя часть души одну бросать, истекать кровью и умирать от удушья под равнодушными кнутами времени, беспощадно разрывающими грудную клетку, чтобы хлестать по самому сердцу воспоминаниями. Башара посмотрела в паспорт и снова на меня в зеркало. Но вроде похоже. Не так, чтоб очень, но все же. На кого? Она тяжело выдохнула. На дочку мою, Лейлу. А где она сейчас? Спросила, хотя каким-то шестым чувством знала, что не здесь, не среди живых. По глазам Башары видела. Теперь я ненависть в них иначе читала. Погибла. Сама взорвалась и людей взорвала. Террористкой она была. Говорит, а сама волосы мне расчесывает уверенными руками. Завербовали ее после смерти мужа. Он не смог себя убить. Сбросился с моста, чтоб никому не навредить. Она рассчитаться должна была вместо него. Мы отцу твоему денег должны были. Сказали, внучку и внука моих убьют. Семью. Все вырежут, если она себя не взорвет. И она взорвала. И я прокляла ее. Нет у меня дочери, даже мертвой. Я слушала молча, не шевелясь, и продолжая смотреть на отражение свое. Я убить его приехала. А как тебя увидела, на нее ты похожа. Глаза такие же безумные. Как поняла, что ты его ненавидишь? Помочь тебе хочу, Лекса. Твое дело отказаться. Только найдет он тебя и убьет, и ребенка твоего не пощадит. А ты обязана его родить и вырастить. Если мужчину того любила, обязана. Его семя в тебе проросло. Жизнь еще одна. Ваше бессмертие. Если останешься, обречена будешь. Я паспорт открыла и на девушку пристально и долго смотрела, потом отложила его в сторону. Не останусь. И разрыдалась, закрыв лицо руками. Впервые с того момента, как узнала о смерти Андрея.